Шестое. Итак, он приступает к осуществлению своего замысла. Послав в Галлию для сбора податей Публия Вителия и Гая Анция, он поручает Силию, Антею и Цецини руководить постройкой флота. Было сочтено достаточным соорудить 1000 судов, и вскоре они были готовы. Одни короткие, с тупым носом и такой же кормой, но широкие посередине, чтобы лучше переносить волнение на море, другие плоскодонные, чтобы могли без повреждения садиться на мели. У большинства кормила были прилажены и сзади, и спереди, чтобы, гребя то вперед, то назад, можно было причалить, где понадобится, смотри примечание седьмое. Многие суда с насланными палубами для перевозки метательных машин были вместе с тем пригодны для того, чтобы перевозить на них лошадей или продовольствие. Приспособленные для плавания под парусами и быстроходные на веслах, эти суда, несшие на себе умелых и опытных воинов, могли устрашить уже одним своим видом. Примечание седьмое. О судах, способных причаливать к берегу носом и кормой, смотри также Тацит, Германия. Конец примечания. Местом сбора был назначен Батавский остров, так как туда было легко причалить и погрузить войско, с тем, чтобы переправить его туда, где намечались военные действия. Дело в том, что Рейн, который на всем протяжении имеет одно единственное русло или обтекает небольшие острова, у границы земли Батавов расчленяется как бы на две разные реки, причем там, где он проходит мимо Германии, он сохраняет то же название и ту же стремительность, пока не смешивается с водами океана. У Гальского же берега он разливается вширь и течет гораздо спокойнее. Местные жители, дав ему другое название, именуют его здесь Вагалом. А затем, сменив и это наименование на имя реки Мозы, он огромным устьем изливается в тот же океан.